«Эй-эй!» — снова проорал бармен. «Это ты тот самый парень?» Кларенс вздохнул. «Да, это я тот самый парень. Вот ты туда, мужик! Эй, за виски можешь не платить!» «Вот и хорошо. Мне все равно нечем». Кларенс и невидимый шоколадный мальчик успели сбежать из салона до того, как бармен принялся названивать в прессу. Ник присоединился к Майке и Алле на детской площадке. Кларенс держался поодаль, пряча лицо. Репортеры так и кишели вокруг, разыскивая таинственного, покрытого шрамами героя. Ник повел их через весь центр города к перешедшему зданию банка. Придя на место, они никого там не обнаружили. Дверь хранилища стояла настежь, и внутри было пусто. «Милос, должно быть, уже убрался из города!» — вскричал Майки в ярости на себя самого за то, что не последовал за Милосом немедленно. «Сейчас он может быть где угодно!» «Не понимаю», — сказал Ник, оглядывая пустое хранилище. «Здесь было полно спящих духов. Ангелы жизни не могли их всех унести с собой. Их было слишком много». Но тут откуда-то сзади послышался тоненький голосок. «Они все проснулись». Алли сразу узнала голос. «Лэйси!» Алли принялась искать и нашла девочку под стойкой кассира. Та сидела, подтянув коленки к груди и устремив взгляд в одну точку. Вид у малышки был потерянный. Алли велела остальным оставаться на месте. Лэйси сейчас явно не нужна была широкая аудитория. Алли присела рядом с ней и мягко спросила. «Лэйси, что произошло?» «Все дети, которых мы принесли, проснулись. Мэри тоже проснулась и пришла за ними и забрала их всех». «Мэри проснулась?» Алли не знала, что и думать. «Это уж слишком. Как, скажите на милость, могла проснуться Мэри? Ведь 9 месяцев еще не прошло». Алли еще никогда не слышала, чтобы между светы просыпались до срока. «Я сначала обрадовалась, что Мэри проснулась, потому что думала, что тогда прекратятся все эти нехорошие вещи», — рассказывала Лэйси. Голосок девочки звучал тихо, как будто она боялась, что Мэри ее услышит. «А потом они разговаривали, и Мэри сказала, что ей нравится то, что делает Милос. Как это может ей нравиться? Как она может так говорить?» Лэйси подняла взгляд на Алли. В глазах девочки светилась мольба. «Я не знаю». Больше Алли ничего не могла ей сказать. Она подняла голову. Майки и Ник заглядывали через стойку. Они все слышали. Алли даже представить себе не могла, какие противоречивые чувства владели обоими парнями. Ник ведь по-прежнему любил Мэри, несмотря на все те страшные дела, которые она совершила. А Майки изо всех сил пытался примирить память о сестре с образом лицемерного, уверенного в своей правоте, жадного до власти духа, в которого она превратилась. А ведь им еще не было известно самое плохое. Об этом знала только Алли, побывавшая у Мэри в голове. Алли вновь переключила внимание на Лэйси. «Ты знаешь, куда они пошли?» Лэйси пожала плечиками. «И знаю, и нет. То есть вроде знаю, но не пойму. Я слышала, они говорили про чечевицу. Это чечевица, — говорили они. Мы уходим далеко, и это называется чечевица». Алли, Ник и Майки ушли, чтобы попытаться разгадать загадку. Кларенс остался развлекать Лэйси, которая, как ни странно, не боялась его жуткой наружности. Девочка засыпала его вопросами, касавшимися обеих сторон его лица, как то, нужны ли Кларенсу очки и где можно найти очки, которые перешли только наполовину. Алли, Ник и Майки зашли в хранилище и уселись там. Это весьма походило на совещание в верхах, на которое сошлись 3 сомнительные сверхсилы. Один скинджекер, один бывший огр и один монстр на 1/4 ставки. «То, что я сейчас скажу, вам не понравится», — начала Алли. «Но вы должны это узнать, а потом мы решим, как нам действовать». Майки взял девушку за руку и улыбнулся, но Ник сидел, мрачно уставившись в пол. «Ко мне возвращается все больше и больше воспоминаний о Мэри», — проговорил он. «Мне, наверное, было бы лучше, если бы я так и оставался болван болваном». Али не знала, как много помнит Ник о том злополучном дне, когда был взорван мост. Майки же, скорее всего, и вовсе ничего не знает. Поэтому она рассказала друзьям о том, как помогла выпихнуть Мэри из Междумира, вытащив ту за волосы в мир живых. «Когда Мэри стала живым человеком, у нее появилось тело, настоящее, из плоти и крови. По крайней мере, до того момента, когда Милос убил ее. Так вот, пока она еще была живой, я скинджекила ее. Я проникла в ее самые потаенные мысли. Я узнала все, во что она верила, все, на что она надеялась и все, что она намеревалась сделать». Али помедлила, не желая произносить следующую фразу, но зная, что без этого не обойтись. «Мэри верит, что была послана на Землю, чтобы положить конец существованию живого мира». Ник и Майки уставились на нее во все глаза. «Что значит «конец»?» — выговорил Майки. «То и значит «конец». Полное и тотальное разрушение. Она хочет убить все и всех. Она хочет стереть с лица Земли все строения, сжечь все леса, уничтожить всю жизнь в океанах. Она хочет превратить Землю в мертвую планету». Ник посмотрел на Али почти такими же умоляющими глазами, что и Лэйси. «Но почему она этого хочет?» «Потому что для нее единственная вселенная, имеющая значение, — это Междумир». Майки кивнул, наконец уразумев вывихнутую логику своей сестры.